Глава 19. Что мне ненавистнее всего? Никто из нас не сможет забыть кадры из видео, которое записали дроны доктора Хьюита в ГП и которое мы запустили на 6 мониторах мостика. Мы будем снова и снова, во всех деталях, проживать этот ужас до конца наших дней. Тия стояла, отшатнувшись от приборной доски и закрыв рот руками. Вирджил и Дрю застыли, как статуи. Когда мы вошли, Нелинья охнула, словно ее ударили в грудь. Дроны показывали наш бывший кампус с 6 разных углов. Пена на воде в бухте была коричневой от мусора. На месте обрыва зияла пропасть почти идеальной округлой формы, будто какой-то бог взял лопатку для мороженого и зачерпнул гигантский кусок Калифорнии. От Гардинг-Пенкроф осталась лишь вспученная полоса асфальта главной подъездной дороги, ведущей к обезлюдевшей сторожке. Ни на одном видео людей не было. И я не знала, радоваться этому или огорчаться. Что стало с охранниками у ворот? Вдруг кто-то из учеников успел выбежать из зданий, прежде чем те обрушились? Но я в это не верила. Они бы не успели. Ничего ведь не предвещало. Все, кто был в ГП, сейчас покоятся на дне бухты. Опираясь на свои знания в процессах разложения в морской воде, я предположила, что прежде чем всплывут первые улики, пройдет немало времени. Улики. О, Господи, как я могу думать о своих товарищах, как об уликах? Я вспомнила, как Дэв, улыбаясь, сказал мне: «Ты сегодня уезжаешь на испытание. Хотел дать ее тебе на удачу. Но, знаешь, на случай, если ты их провалишь или еще что-то». Мамина черная жемчужина оттягивала мне шею. Это не все. Тия нажала на кнопку на клавиатуре, и на всех 6 экранах возникло одно и то же изображение темного треугольника, парящего под водой у самого входа в бухту. Его глубину и точные размеры было невозможно определить, но он казался огромным, как затопленный стелс-бомбардировщик. На наших глазах его поверхность пошла рябью, и он испарился. «Аронакс», — догадалась я. «С динамической маскировкой», — заметила Нелинья. Горло разрывало изнутри. Мне хотелось взвыть, хотелось швырять в мониторы все, что попадется под руку. «Так не должно быть! Это все слишком!» — билось у меня в голове, но каким-то чудом мне удалось подавить гнев. «Что-нибудь еще?» — спросила я Тия. Ее пальцы, зависшие над клавиатурой, дрожали. «Да, доктор Хьюит записывал по спутнику новостные каналы в течение пары часов после атаки. Все в мире только о нас и говорят». На мониторах замелькали репортажи со всех концов Тихоокеанского региона. Калифорния, Орегон, Япония, Китай, Россия, Гуам, Филиппины. Мрачный репортер что-то рассказывал по местным новостям Сиэтла, пока под ним бегущей строкой проплывало. Катастрофический оползень уничтожил общеобразовательную школу в Калифорнии, по предварительной версии, унеся жизни более 100 человек. На государственном телеканале Китая иероглифами было написано: «Ветшающая американская инфраструктура привела к новой трагедии». Ведущая упомянула неназванные источники, утверждающие, что причинами трагедии могли стать некачественный фундамент и недостаточный контроль над сферой строительства. Ни слова о нападении. «Они что, слепые?» — возмутился Вирджил. «Оползень не оставляет после себя почти ровный полукруг». Но изображения в репортажах отличались от тех, что записали дроны доктора Хьюита. Вертолетам новостных каналов, по всей видимости, понадобилось несколько часов, чтобы добраться до места происшествия. И к тому моменту края новообразованного обрыва успели обрушиться и осыпаться, придав ему натуральности. Затем в сюжетах замелькали заплаканные лица родителей, и я попросила: «Выключи, пожалуйста». Мониторы погасли. На мостике повисло молчание, продлившееся ровно столько, сколько Варуне потребовалось, чтобы преодолеть 2 волны. Всякий раз, когда мы взмывали на пик и ухали вниз, мое сердце оставалось где-то позади. За окнами я могла видеть шатающихся на палубе однокурсников в дождевиках, следящих за тем, чтобы ничто не блокировало водосборники. Я повернулась к Тиа. «Больше пока никому это не показывайте. Все и так расстроены. Я не призываю что-то от них скрывать, но, увидев это...» Тиа кивнула. «Просто ни один репортер не упомянул о нашей поездке. А значит, все считают, что мы тоже погибли. Наши родители, друзья, родные». Она наверняка думала о своей семье в Мичигане. Ее все звали Тиа. Примечание. По-испански тетя. Конец примечания. Потому что у нее есть три маленьких племянника и две племянницы, которых она обожает. Ее родители, тети и дяди, братья и сестры, они все сейчас сходят с ума из-за случившегося. «Я все понимаю», — сказала я, хотя это было не совсем правдой. У меня нет никого, кто бы ждал моего возвращения и волновался за меня. Но Вленд Институт знает, что мы живы. Аронакс охотится за нами. Если мы прервем радиомолчание, нам крышка, — резюмировал Дрю в типичной манере акулы, которая не любит ходить вокруг да около, что не отменяет его правоты. Вирджил потер подбородок. «Берни, наш водитель, знает, что мы живы. И те охранники на причале Сан-Леандро. Они же расскажут всем, что нас не было в кампусе, когда он обрушился, верно?» «Если они еще живы», — уточнил Дрю. Я вспомнила приказ Хьюита, который он отдал охранникам. «Выиграйте для нас время». «Пока мы продолжим наш курс», — сказала я. «Будем надеяться...» Я не договорила, потому что было еще слишком много всего, на что мы могли лишь надеяться. И прямо сейчас этой надежды казалось так же мало, как наших запасов еды и воды. Топ ткнулся Эстер в ногу и, тихо заскулив, посмотрел на нее с печальным выражением в больших глазах. «Погладь меня». Лишь тогда я обратила внимание, что Эстер все это время беззвучно плачет. Топ определенно не зря получал свое собачье печенье. «Эй!» — сказала я ей. «Мы все преодолеем!» Она издала странный звук, что-то между всхлипом и икотой, и выбежала с мостика. Топ бросился следом. «Я за ней!» — вызвалась Нелинья. «Нет, пойду я», — возразила я. «Нелинья, покажите свой локус. Если он рабочий, установите его немедленно». «Локус?» — переспросила Тиа. Нелинья показала ей прибор. «Круто!» — сказала Тиа и окликнула меня. «Анна, я хочу попробовать кое-что сделать с планшетом Хьюита. Когда его дроны летали над кампусом, они должны были попытаться синхронизироваться со школьным интранетом». Я подавила дрожь. «Но школы больше нет». Тиа заколебалась. «Наша компьютерная система сконструирована таким образом, чтобы многое выдерживать, как черные ящики в самолетах. Дроны могли успеть извлечь какую-то информацию, прежде чем интранет окончательно отрубился». Я сомневалась в целесообразности этой затеи. Что сейчас может нам дать новая информация, кроме боли и лишнего напоминания о том, чего мы лишились? Но я заставила себя кивнуть. «Делайте все, что в ваших силах». И я побежала за Эстер и Топом.